прессе сильно преувеличили мое обморожение. Подумаешь, несколько пятнышек на кончиках трех пальцев левой руки. Я действительно потерял сознание, но это был всего лишь легкий обморок, вызванный, по словам Вейзека, эмоциональной перегрузкой. Да-да, он приехал собственной персоной и увез меня в Портлендскую больницу. Стоит, право же, заплатить за место в больнице, чтобы посмотреть на этого человека в действии. Он выбил у них и кабинет, и ЭЭГ, и оператора. Сэм говорит, что не обнаружил поражения новых участков коры головного мозга или ухудшения прежнего состояния. Он собирался провести ряд исследований, от которых сильно попахивает инквизицией. «Отрекись, еретик, не то мы всадим тебе в мозг электроды». Ничего, шуточка, а? Короче говоря, я отклонил великодушное предложение потерзать меня еще немного. Папа рассвирепел, мой отказ напоминает ему отказ матери принимать лекарства от гипертонии. Но разве ему втолкуешь, что если Вейзек действительно что-то там нашел, то ничего он уже не сделает? Ставлю 9-1. Да, статью в Ньюсуик я видел. Они взяли фотографию, напечатанную после той пресс-конференции, только все обкарнали. Представляешь, столкнулась бы с таким типом нос к носу в темной аллее, а? Ха-ха, господи, как любит говорить твоя подружка Анна Страффорд. Понаписали на мою голову. Опять пошел поток бандеролей, открыток и писем. Я уже не вскрываю их, если обратный адрес мне не знаком, а просто пишу на конверте «вернуть отправителю». В них слишком много сочувствия, слишком много надежд и ненависти, веры и неверия, и все они почему-то напоминают мне маму. Пойми меня правильно. Я не собираюсь сгущать краски, все не так уж мрачно, просто не хочется быть практикующим экстрасенсом, ездить с лекциями и маячить на телеэкране. Один сукин сын из NBC разузнал каким-то образом наш телефон и предложил мне участвовать в их шоу. А что? Гениальная идея! Дон Риклс смешает кое-кого с грязью, какая-нибудь старлетка продемонстрирует свои ножки, ну а я сделаю несколько предсказаний. А подаст это блюдо компания General Foods. Только нахрена мне все это? Мне бы вернуться в Клиффс Миллс учителем старших классов и жить себе в своей норке и приберечь свои озарения для футбольных баталий. Пожалуй, на сегодня хватит. Надеюсь, ты весело провела Рождество вместе с Уолтом и Дэнни. И теперь вы, по крайней мере, Уолт, судя по твоему письму, с нетерпением ждете года великого 200-летия и грядущих выборов. Рад был узнать, что твоего супруга выдвинули в Сенат штата. Но ты, Сейра, стучи по дереву. 1976 год. Не обещает быть триумфальным для слонофилов. Благодарственные письма шлите слонику в Сан-Клементе. От папы привет и спасибо за карточку Дэнни, который, надо сказать, произвел на него впечатление. Я присоединяюсь. Спасибо за письмо и за излишнее волнение, излишнее, но очень трогательное. Я держусь молодцом и мечтаю поскорее снова впрячься в работу. Всего тебе самого хорошего, Джонни. 29 декабря 1975 года. Дорогой Джонни, за 16 лет моего пребывания на административном посту в школе ни одно письмо, пожалуй, не давалось мне с таким трудом и душевной болью. И не только потому, что вы хороший друг, но и потому, что вы чертовски хороший преподаватель. Этим, правда, не подсластишь пилюлю, так стоит ли пытаться? Вчера вечером состоялось специальное заседание школьного совета по просьбе двух членов, чьих имен я не стану называть, они входили в совет еще при вас, так что вы, думаю, догадаетесь, о ком речь, и 5 голосами против 2 было решено ходатайствовать об аннулировании вашего контракта. Основание – вы слишком противоречивая фигура, чтобы быть хорошим преподавателем. Все это так гадко, что я сам едва не подал в отставку. Если бы не Марины дети, скорее всего, этим бы и кончилось. Вот ведь свинство, похуже, чем запрещение романов «Кролик, беги» и «Над пропастью во ржи». Куда хуже, хоть нос затыкай. Я им так и сказал, но с равным успехом я мог говорить с ними на эсперанто или на тарабарском языке. Им достаточно того, что ваша фотография была в Newsweek и в Нью-Йорк Таймс, а сама история в Касл-Роке освещалась телевидением на всю страну. Слишком противоречивая фигура. Да, эти 5 ветхозаветных старцев – из тех, кого длинные волосы учеников занимают гораздо больше, чем их знания. И такие станут докапываться, кто из преподавателей балуется наркотиками, но и пальцем не пошевелят, чтобы достать современное оборудование для кабинетов. Я написал резкий протест в Большой Совет, и не исключено, что если немного нажать на Ирвинга Файнголда, он и тоже подпишет. Однако не хочу кривить душой, переубедить этих 5 старцев нет ни малейшего шанса. Мой вам совет, Джонни, наймите адвоката. Контракт — штука серьезная, и вы наверняка сможете выжать из них все свое жалование до последнего цента, независимо от того, переступите вы порог класса в Клиффс-Миллс или нет. И звоните мне безо всякого стеснения. Поверьте, мне искренне жаль, что все так получилось. Ваш друг Дэйв Пелсон. Джонни стоял возле почтового ящика и вертел в руках письмо Дэйва. Он не верил своим глазам. Последний день уходящего 1975 года выдался ясный, с морозцем. Из носа у Джонни вырывались струйки пара. «Черт!» — прошептал он. «Ах ты, черт!» Еще до конца не осознав, что произошло, он нагнулся за остальной корреспонденцией. Как всегда, почтовый ящик был забит до отказа. По случайности письмо Дэйва торчало уголком наружу. Обнаружилось сердитое извещение. От него требовали зайти, наконец, на почту за бандеролями. Ох уж эти бандероли! Муж бросил меня в 1969 году. Вот его носки. Скажите мне, где он, чтобы я могла вытянуть алименты из этого подлеца? Мой ребенок умер от асфиксии в прошлом году. Вот его погремушка. Напишите мне, пожалуйста, попал ли он в рай. Я не успела его окрестить, так как муж был против, и теперь у меня сердце разрывается. Нескончаемое летание. Господь наградил тебя редкостным даром, Джонни. Основание. Слишком противоречивая фигура, чтобы быть хорошим преподавателем. Внезапно им овладела ярость, и он стал лихорадочно выгребать из ящика открытки и письма, роняя их на снег. Как и следовало ожидать, головная боль начала сгущаться у висков, подобно 2 черным тучам, которые иногда соединялись, замыкая мучительный обруч. По щекам потекли слезы, застывая на леденящем холоде прозрачными сосульками. Он наклонился и стал поднимать оброненные конверты. На одном из них черным карандашом было жирно выведено Джону Смиту «Экстрасенсу». «Экстрасенс» — это я. Руки у него затряслись, и он все выронил, включая письмо Дэйва. Оно спланировало, как опавший лист, и приземлилось среди прочих писем текстом вверх. Сквозь слезы Джонни разглядел горящий факел, эмблему школы, а ниже девиз: «Учиться, познавать, учить». «Задницу свою учите, мозгляки хреновые!» — вырвалось у Джонни. Он опустился на колени и начал собирать рассыпавшиеся письма, подгребая их к себе варежками. Ныли обмороженные пальцы, напоминание о забрызганном кровью с головы до ног стопроцентном светловолосом американце Фрэнке Доде, въезжающем в вечность на крышке унитаза «Я признаюсь». Он собрал все письма, и тут до него донесся собственный голос, повторявший снова и снова, как заезженная пластинка: «Доконаете вы меня, доконаете, оставьте меня в покое, вы меня доконаете, неужели не ясно?» Он взял себя в руки. Нет, так нельзя, жизнь не стоит на месте. Что бы ни происходило, жизнь никогда не стоит на месте. Джонни возвращался в дом, теряясь в догадках, чем он станет теперь заниматься. Может, что-нибудь само собой подвернется. Как бы то ни было, он последовал завету матери. Если Господь возложил на него некую миссию, то он ее выполнил. И разве так уж важно, что эта миссия превратила его в камикадзе? Главное, он ее выполнил. Он заплатил сполна. –